Глава 22. На кухню они успели за секунду до апокалипсиса. Полная румяная стрепуха несла целую корзинку нежных бриошей, когда под ноги ей кинулась здоровенная крыса. Женщина взвизгнула, попятилась, споткнулась и должна была сесть на корзину со свежими яйцами. Бриоши улетели бы в котел с боебесом, на белках подскользнулись бы поварята, несущие жаркое. В общем, через 5 минут кухню легче было снести и отстроить заново, чем навести порядок и отмыть. Но Агния успела поймать стрепуху воздушной петлей и не дала ей сесть в корзинку. А огневик в длинном прыжке перехватил булочки в воздухе и даже никого не сшиб. Крыс развеял маг земли. Он не зря ощутил родство в магии иллюзий. Зверьки, наполненные магией камня, оказались неуязвимы для обычных ударов. Накинув на помещение плащ спокойствия, целитель поинтересовался, нет ли раненых или больных, и, покараулив еще немного, стажеры убрались с кухни. Настало время королевского обеда, на котором им полагалось присутствовать. Во всяком случае, именно такое сообщение пришло на их жетоны и подтвердилось академическими браслетами. Переодеваться маги не стали, только освежили свои костюмы бытовой магии и поправили прически. В целом, стажеры прекрасно понимали, что королевский обед в масштабах двора — это почти столовая в академии. Толпа людей, не всегда знакомых друг с другом. Длинные столы, лакеи, ожидание перемены блюд и зоркое внимание к тем немногим счастливчикам, кто удостоился чести сидеть за одним столом с королевской четой. «Ты была права», — хмыкнула огневик, разглядывая множество придворных в гостиной рядом со столовой. «Поесть тут вряд ли получится». Агния тоже смотрела на этих людей, но занималась не разглядыванием нарядов, как подумали парни, а изучением аур. Практически все придворные носили при себе амулеты, искажающие или маскирующие ауру. Когда каждый второй готов воспользоваться тем, что видит твое настроение, состояние здоровья или пульсацию эфирных тел, приходится что-то с этим делать. Девушка не пыталась взломать амулеты или проникнуть под защитные магические зонтики. Она просто бездумно скользила взглядом по тонким излучениям, ища сама не зная что, как гриб в лесу. Между тем стажеров заметили. Рассмотрели, пошептались, передавая друг другу информацию о семьях, силах и приеме у короля. А потом придворные пошли в атаку. Вернее, сначала запустили разведку. Юная и прелестная девушка, проплывая мимо, покачнулась на каблучках и была поймана хищно усмехнувшимся Брэдли. «Не стоит падать, сударыня!» Огневик приобнял барышню за талию, интимно шепча ей на ухо. «Мы маги, народ простой. Поиграем и не женимся». «При дворе нравы еще проще», — ответила ему на ухо девушка. «Протянула руки. Женись». «А кто сказал, что я протянула руки?» — мыкнул в ответ стажер. Девица опустила взор на свой корсет и ахнула. Ее обнимали языки пламени. Она задергалась. Молодой Макс ухмылочка девушку выпустил. А друзья ему беззвучно зааплодировали. «Молодец», — серьезно сказала Агния. «Попытки быстро вас женить все равно будут». «А тебя?» — серьезно спросил Кайл. «Что меня?» «Тебя будут пытаться взять замуж?» «Скорее всего, нет», — задумавшись на секунду, ответила девушка. «Приданного у меня нет, фамилия неприличная, сильных родственников, способных составить протекцию, тоже не наблюдается. А магия...» «В этом зале примерно треть девушек равны мне по силе». «Значит, будут пытаться сломать», — предупредил Имри. «Как это?» — скинулся Мордыхай. «Если девушка не годится в жены, ее можно взять в любовницы», — пожал плечами водник. «Конкубина такая же часть семьи, как жена. а детей можно признать и дать им образование для пользы рода. Сильная магичка на поводе из приличий или чувств — это почти оружие». Стажеры переглянулись и поежились. «Вот что», — весомо сказал Лазарус, — «встаем в коробочку, огню в центр и не подпускаем никого». Маги тотчас перестроились, не слушая возмущенного пыхтения стажерки. «Да вы чего?» — пыталась толкаться Агния. «Дубы стейросовые, мне же не видно ничего. Я хотела поискать того, кто бардак на кухне пытался устроить». Парни нехотя посторонились, открывая узкую щель с видом на королевскую гостиную. Но подходы к девушке все равно перекрывали плотно. Бурча себе под нос, Агния еще раз прошлась воздушным потоком по залу, а потом хмыкнула и потерла руки. «Нашла!» Стажеры тотчас обернулись к ней, замыкая круг. «Кто?» — спросил нетерпеливый Мордыхай. «Вон тот, доходяга в лиловом». Агния указала взглядом в нужную сторону и не успела одернуть парней. Все четверо повернулись туда, куда она показала взглядом, и уперлись взорами в нечто, разряженное в шелка и кружево. «Сын герцога Гриза?» — ошеломленно переспросил Имри, разглядев детали костюма тощего подростка в дорогом шелке. «Он самый», — Агния пощелкала пальцами. «У него запах магии специфический, нотка аромата грозы». Между тем подросток, заметив пристальное внимание юных магов, занервничал, закрутил головой и явно вознамерился сбежать. Этого сын генерала допустить не мог. Вокруг мальчишки тотчас выросла водяная клетка, а через минуту вокруг нее встали стажеры. Прочие придворные отхлынули в стороны, но недалеко. Стояли, прикрываясь веерами, перчатками, тростями, набитыми амулетами, и любопытно сверкали глазами. Не каждый день какие-то новички берут в кольцо сына герцога. Оценив обстановку, Агния дернула Имри за рукав. «Не здесь!» Тот моментально все понял, и клетка поползла к выходу из гостиной. А сам сын генерала хорошо поставленным голосом объявил: «Спокойствие, дамы и господа! Этот молодой человек отправляется к господину Аскару. Немедля!» Имя верховного мага сработало правильно. Толпа отхлынула сильнее, и клетка выехала в галерею, увлекая за собой сына герцога. Парень орал и ругался, но воздушный колпак, наброшенный Агнией, работал безупречно. Его никто не слышал. Как только стражники прикрыли за клеткой дверь, столовая загудела новыми предположениями и сплетнями. В первую очередь придворных изумила слаженная работа стажеров. 5 разных магов вдруг сработались настолько, что... И почему парни взяли девчонку в коробочку? Милая мордашка, сильная магия. Она могла бы стать фавориткой кого-нибудь из знатных придворных, добавить сил обедневшему роду или даже составить партию дальнему родственнику маркиза или графа, чтобы родить сильных магически одаренных детей дворян. Или стажеры присмотрели эту пигалицу себе. Надо сказать, продуманный шаг. Особенно знатных среди них нет, зато все сильны и талантливы. Надо бы присмотреться. Между тем стажеры, вытолкнув клетку в галерею, окружили ее, и Агния сняла воздушный купол. К этому моменту сын герцога уже рыдал, бессвязно выкрикивая проклятие. «Ну-ну», — постаралась утешить его девушка, — «не стоит разбрасываться такими словами. Мы-то все под амулетами, но рикошетом может накрыть слуг. Уверена, его величеству это не понравится». Мальчишка судорожно втянул воздух и замолчал. Потом буркнул: «Что вам от меня надо?» «Зачем ты устроил переполох на кухне, в приемной и у фрейлин?» Мальчишка молчал некоторое время, угрюмо разглядывая стажеров из-под лобья, а потом уставился на Агнию и разразился пространной речью, из которой все поняли, что никто его бедняжку не ценит, не любит, Все только тыкают его худобой и слабостью, а магические способности и талант к тонким плетениям не замечают. Вот он и решил таким образом обратить на себя внимание. «Идиот», — резюмировала Агния, и парни с ней согласились молчаливыми кивками. «Запомни, умный маг — тихий маг». Она по-матерински повздыхала, глядя на встрепанного, как воробей, мальчишку, и решилась. «Вот, держи платок, вытирай слюни и сопли, чисти костюм и пошли с нами. Мы научим тебя быть сильным». Остальные стажеры переглянулись и кивнули сами себе. Всем стало жалко парня, который от недолюбленности не знает, куда пристроить свои способности. «Пусть уж лучше с ними будет, под присмотром». Бегать по дворцу за фантомными крысами никому из них не понравилось.